Глава шестая. Вот упрямый старик, я не позволю тебе уйти. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Мои пальцы тонули в израненном теле, и отвратительный запах горелого мяса бил в нос. Все говорило о том, что человек уже не живой. Неужели конец? А как же я в том стеклянном саркофаге, на Шумере, где возродилось мое тело? Ведь оно лишь сосуд для души. И сейчас я очень хорошо чувствовала присутствие духа в этом мертвеце. Значит, он здесь, и нужно всего лишь восстановить целостность его сосуда. Переполнявшая меня энергия странным образом начала струиться наружу тонкими нитями, потянувшимися к нему. Еле заметные и очень сильные. Эти нити уверенно и постепенно обволакивали его изувеченное тело. «Ты ведь здесь! Ты меня слышишь? Ответь мне!» — кричала я ему. «Расскажи, что произошло?» И старик открылся, впустив в свое сознание. В меня хлынула потоком боль и обида Ивана Игнатьевича, ветерана Великой Отечественной войны, забытого и брошенного старика. Его глазами я видела ужасы войны и радость победы в Берлине, любимую женщину и отцовскую гордость за двоих сыновей. Слишком рано ушла из жизни жена. От горя его парализовало, и он решился не тяготить своих сыновей и невесток. Сам напросился в приют для стариков, но он не знал, что так о нем совсем забудут. И уже 2 года он не видел ни сыновей, ни внуков. Им некогда, не до него, и они даже не звонят. Он устал от такой жизни и от надменного храпа соседей по комнате ночами. От того, что без санитарки не может сходить в туалет. От стыда и беспомощности он достал бутылку водки, привезенную как-то сыном на 9 мая. Облился и поджег себя в обеденное время, пока все спали. Он терпел до последнего, но адская боль заставила его заорать. И этот крик до сих пор стоял у меня в ушах. Постель моментально вспыхнула, и огонь быстро перекинулся на деревянные стены. Когда прибежал персонал больницы, палата уже горела. Система пожаротушения и сирена не сработали. Да, так бывает. Пока санитары укладывали на носилки 2 других, потерявших от дыма сознание, пламя уже перекинулось в коридор и на соседние комнаты. А дальше паника и суета. Все это я видела сознанием несчастного старика. Когда я открыла глаза, он смотрел на меня, а по морщинистому лицу текли слезы. «Спасибо, что вернулись ко мне». Улыбнулась я, вытирая ему слезы. Обнаженное, морщинистое тело старика было еще в опалинах, но это уже были не кровавые, обугленные раны. Кожа лица тоже полностью восстановилась. Мне стало так спокойно и легко. Я вернула энергию души в это тело и была бесконечно счастлива. Поднялась и протянула дедушке руку. Он удивленно посмотрел на меня, сомневаясь, как же он, парализованный, может вот так взять и встать на собственные ноги. «Ну же!» — подбодрила я его. И он, кряхтя, поднялся. «Я что, умер? Ядрить ее налево! Если бы знал, что на том свете так встречают, то давно бы уже концы откинул». Дед попрыгал на месте, поприседал, радостно похлопал себя по ногам. «Ну и дела. Я уже 15 лет на своих двоих не ходил». Старик радовался, как ребенок, и его нисколько не смущало отсутствие одежды и мое присутствие. Я огляделась. Вокруг уже не было ни огня, ни дыма. Сильный ливень все погасил. Возможно, и это дело моих рук. «Иван Игнатьевич, пойдемте отсюда». Вернула я деда в реальность. «Зачем? Мне и здесь хорошо». «Поверьте, там, куда мы с вами отправимся, вам будет намного лучше. И еще, не рассказывайте о том, что вы сделали. «Просто говорите, что ничего не помните», — попросила я его, понимая то, к чему это может привести. «Девонька, о чем это ты?» — искренне удивился дед. «Правильно, так всем и отвечаете». Старик больше не сопротивлялся и не капризничал, и мы поспешно спустились вниз по уцелевшей лестнице. Через окно я видела, как мои коллеги из городских СМИ уже подоспели и, проклиная дождь, стояли с зонтиками и снимали происходящее. Пожарные сматывали рукава, удивляясь, как быстро они справились с огнем. И в полном недоумении от того, каким образом дождь залил пожар внутри здания. Теперь я точно знала, что ливень — это тоже я. Дедуля уверенной походкой направился наружу, тут же сдернув с каталки простынь и накинув на себя. А потом, как Юлий Цезарь, вышел под дождь к камерам репортеров. Надеюсь, что все, что он там им наговорит, примут за бред сумасшедшего старика. Думаю, теперь у деда будет наконец-то нормальная жизнь, без горшков и санитарок. Прогулки в роще и у озера, домино с товарищами. Пусть будет счастлив на закате своих лет. Выходить под камеры не было никакого желания, поэтому я вылезла через балкон на задний двор. Потом обошла здание и вернулась в автомобиль, оставленный у ворот. Моя сверхъестественная сила, оберегавшая от дыма и огня, заметно поубавилась, и теперь, бегая под ливнем, я промокла до нижнего белья. На такой случай в машине у меня всегда с собой набор автомобилиста, в котором есть даже костюм с рубашкой. Переполнявшее меня чувство гордости и счастья за спасение старика немного улеглось. Как жаль, что я не смогла когда-то так же спасти и своего дедушку, чье существование и смерть всегда вызывали ощущение недосказанности. Пока переодевалась на заднем сидении, еще одна мысль не давала мне покоя. «Кто ты теперь, Алиса Карницкая? Главный редактор телеканала First News или пожарный и скорая помощь в одном лице? Ты понимаешь, что профукала новость? И как ты это объяснишь коллегам? А что теперь скажешь Янычу? Телефон сел? Это будет твой первый и последний выговор с занесением в личное дело. И с этим не поспоришь. Первый по новостям телеканал остался без репортажа с главного события дня. Я уже натягивала пиджак, когда зазвонил телефон. На экране высветилось имя человека, с которым сейчас меньше всего хотелось общаться. Давно я не слышала, как орет трехэтажным Евгений Янович, и не видела, как от гнева трясутся даже его золотые очки. Палец завис над вибрирующим зеленым значком. Вот что ему сказать? Ведь должна была отправить на место происшествия журналиста и оператора, а какого-то черта приперлась сюда сама. И уж если поехала на задание, то как минимум обязана была сделать суперрепортаж, а провалилась как стажерка. Ох, как не хотелось это выслушивать. К большому сожалению, выбора не было. «Евгений Янович, каюсь», — покорно начала оправдываться я, но он не дал договорить. «Карницкая, о чем ты? Такого репортажа я не видел со времен своей молодости. Не смог до тебя дозвониться и позвонил в редакцию. Прости, старика, нарушил наш уговор. Но ребята сказали, что ты сама сняла видео пожара и выслала прямо с места. Не знаю, как ты это сделала. Но, Алиса, ты в очередной раз удивила меня». Я молча слушала, не понимая, о чем он говорит. Нажав на значок громкой связи, судорожно открыла страницу сайта и замерла, трижды пробежав глазами по заголовку в главной новости. В Щепкинском пансионате для престарелых произошел пожар. По данным МЧС, пострадавших нет. И дальше несколько видео, авторство которых приписали мне. Первое начиналось от самых ворот пансионата. Кадры пылающего здания. Огонь почти полностью уничтожил фасад. Внизу суетящиеся медперсонал и старики. Одни на носилках, другие босые, в халатах и пижамах. Затем камера залезла через балкон и далее по лестнице поползла наверх. На третьем этаже, увидев, как пламя пожирает постройку, Кадр задержался на толстых бревенчатых стенах, привлекая внимание к вопиющей безответственности проверяющих органов и владельцев пансионата, которые пренебрегли безопасностью и соорудили здание из горючих строительных и отделочных материалов. Все закончилось на моменте, когда камера смело вошла в огонь, после чего наступила темнота. «Да уж, за такую работу я и сама бы Оскара дала, а потом прибила бы этого оператора за то, что он так рисковал своей жизнью ради красивой картинки». «Но откуда это видео? Оно явно снято по ходу моего маршрута, словно в мой глаз кто-то вмонтировал камеру. Такого не может быть. Это же бред какой-то». «Евгений Янович, простите, но мне нужно срочно отсюда выехать. Иначе ливень размоет дорогу, и я уже не выберусь до завтра. Свяжусь с вами, как только доеду до редакции». Он что-то пробубнил, но я уже не слушала. Можно было радоваться, что свой профессиональный долг журналиста я выполнила. Люди получили правдивую и достоверную информацию. Беспристрастное отражение действительности в видео и даже в тексте. По тексту даже придраться не к чему. Сама бы лучше не смогла написать. Только вот мне почему-то не радостно. Со мной происходят странные вещи, и им нет никакого объяснения в этом мире. Будущее больше не вызывает беспокойства. Оно просто кошмарит. Я не только не умею контролировать силу, но и потеряла контроль над рабочими процессами в редакции. «Феликс, это твои проделки? Тебе больше заняться нечем?» Почему-то не было сомнений, что инопланетянин приложил свою силу к этому видео. И хотя он спас меня от неприятностей, но какого лешего этот паразит лезет в мою работу? Я перелезла на водительское сиденье и даже не успела пристегнуть ремень, как машина в очередной раз завелась без ключа и плавно тронулась. Ливень уже прекратился, и ласковое осеннее солнце пробивалось сквозь рваные облака. Я ехала и думала, что вряд ли они найдут причину пожара. Аномальный ливень залил все 7 этажей изнутри, так что эксперты еще долго будут гадать, как вода просочилась в здание с целой крышей и перекрытиями. То, что огонь распространился с 3-го этажа, конечно же, очевидно, но вряд ли соседи вспомнят выходку старика, которая стала причиной пожара. А сам дед думает, что вернулся с того света. В общем, им никто не поверит. Ох, и Карницкая! Ты та еще спасительница Малибу. Но нет. Сила – это, конечно, здорово, но не в моем случае, когда она берется из ниоткуда и уходит в никуда, чихая на закон сохранения энергии. Я просто хочу жить обычной жизнью редактора новостного ТВ. Господи, что мне сделать, чтобы вновь стать нормальной и обрести контроль над своей жизнью? Мои невеселые размышления прервал очередной телефонный звонок. Как же раздражает сегодня это постоянное вторжение в личное пространство. У меня жизнь на кону, а они все трезвонят и трезвонят. Звонил Александр. Я резко прервала его восторги по поводу моего видеорепортажа о пожаре. Давай по делу, что там еще случилось? К заму губернатора по ЖКХ выехали с обыском. Громко отчеканил он. «Отличная новость!» Я поморщилась от его слишком громкого голоса. «Быстро среагировали, оперативные вы наши. А вот генпрокурор целый месяц как будто не замечал опубликованное в First News расследование о том, как вырубили рощу под строительство нового парка. Но затем сменили факт строительства на благоустройство и в итоге получили пустошь с сухими деревьями и растраты на 300 миллионов рублей из областного бюджета. И пока они окончательно не угробили в том районе всю экозону, пришлось отправить запрос и публикацию в другие инстанции. «Москвичи за ним приехали», — уточнила я. «Судя по всему, они. Местные до последнего не знали об этом. Быстро дуй за ними, возьми с собой любого свободного оператора. А если столичные господа не дадут снимать на камеру, попроси представиться и пришли мне фио и должность. «Так, точно, шеф! Но в редакции никого не осталось. Я скоро буду. И больше не дам никаким пришельцам посягать на мою работу и профессию, которой я посвятила всю свою жизнь». Отдел происшествий не пустовал. В кресле, как Штирлиц, дремал Андрей Абрамович. Он, как и тот, знал, что проснется через 20 минут и начнет вычитывать о чепятке. Поэтому смело после обеда отдавался в объятия Морфеуса. В дальнем углу находился Илья с каким-то мужчиной в синем шерстяном костюме. Я замерла. Незнакомец сидел спиной, но канты красного цвета и золотые наплечники я разглядела хорошо. Щемящее чувство тревоги закралось в душу. «Следователь? У нас? Великий Боже! В какую беду угораздило попасть нашему спецкору?» Оба молча смотрели в монитор, а потом тихо и увлеченно заговорили. «Это информатор?» От сердца отлегло. «Только странно все это. С чего бы это Илья привел информатора в офис? Да и никакой силовик в здравом уме ни за что бы не пришел в редакцию СМИ. Этот то ли чокнутый, то ли бессмертный». Но я не стала им мешать. Взяла чашку и направилась к кофемашине. Надо бы взбодриться и переключиться на что-то другое. И я решительно нажала кнопку с надписью «Эспрессо». Аппарат загудел, чем привлек внимание Ильи. «О, вы уже здесь?» — воскликнул он удивленно и обратился к гостю. «Знакомьтесь, это наш главный редактор Алиса Станиславовна». Высокий мужчина с безупречной стрижкой медленно повернул голову. «Феликс?» От неожиданности я чуть не выронила из рук горячий кофе, но сдержалась и даже не ойкнула. «Черт возьми, а этот пришелец что тут делает? Хотя бы в моем мире оставь меня в покое». Но телепат проигнорировал мои вопросы. Он поднялся, отодвинул полу пиджака и засунул руку в карман брюк, всем своим видом показывая безразличие и спокойствие к моему праведному гневу. «Добрый день», — поздоровался Феликс и протянул мне свободную ладонь. «Не такой уж он и добрый», — возмутилась я про себя. «Алиса Станиславовна, а это наш информатор. Он следователь по особо важным делам», — представил Илья Феликса, предупреждая мой вопрос. «Здравствуйте», — кивнула я, не замечая протянутой руки. Подошла к своему столу и поставила на него чашку. Не ровен час, моя неконтролируемая энергия выплеснется вместе с кофе на бывшего телохранителя. «Спасибо за помощь, но нам следует проверить достоверность вашей информации». «Вы сможете в этом убедиться, как только просмотрите файл». «Как-то слишком надменно», — ответил следователь. «Поверьте, Алиса Станиславовна, это просто бомба!» — воскликнул спецкор. «Помните дело Козловских?» «Конечно. Оно уже полгода как закрыто. Главарь банды повесился, остальные в тюрьме. Там уже новое дело наклевывается. Концерн из соседнего региона отнимает земли у мелких владельцев и прессует членов семьи тех бандитов. Готовят почву для рейдерского захвата их агробизнеса». «Так вот, выяснилось, что второй фигурант не повесился. Понимаете? Козловский не повесился. Его повесили. А на флешке доказательства». Глаза Ильи горели восторгом воодушевления вместо обычной спокойной рассудительности. Никогда я его еще таким не видела. И почему мне кажется, что за всем этим кроется кошмарная история, от которой нам мало не покажется? Я быстро подошла к ним, придвинула еще один стул и включила видео сначала. В одиночной камере на кровати сидел коротко стриженный невысокий мужчина. Поджав под себя ноги, он увлеченно играл в какую-то игру на планшете. По солнечному свету, пробивающемуся сквозь узкое окно, было понятно, что, скорее всего, это вторая половина дня. Затем послышался лязг затворов, дверь открылась, вошел человек в форме полицейского. Младший Козловский, я его сразу узнала, не поднимая головы, попросил подождать, мол, доиграю и потом пойдем в мою VIP-камеру. Необычно было видеть его в одиночке. Ведь вся страна знала, что они с братом находились вовсе не в камере колонии, а в VIP-доме на территории тюрьмы. Видимо, перед очередной проверкой заключенного перевели сюда. Охранник ничего не ответил. Он подошел к мужчине и резким взмахом руки ударил наотмашь арестанта по шее, отчего тот обмяк, выронил планшет и повалился на кровать. Затем человек в форме снял с тела рубашку, скрутил жгут и обмотал вокруг шеи еще живого арестанта. Взяв обмякшее тело, он подтащил его к окну и привязал второй конец веревки к решетке, подтягивая, пока тот не повис в воздухе. Раздался хруст. Я вздрогнула. Смерть наступила от перелома шеи. С каждым кадром сердце замирало и под конец просто остановилось от ошеломляющего шока. Это было реальное убийство. Я выдохнула. Да уж, следователь шумерской полиции, ты тут оказался сверхспособным. Легко переплюнул редактора с 15-летним стажем, которая 2 месяца шла по следу и так и не смогла подтвердить свою версию об убийстве. «Я узнал этого мента!» — радостно воскликнул Илья. «Это капитан Иванченко, которого отстранили от дела братьев Козловских московские следаки». Я посмотрела на него и в отчаянии обхватила голову руками. «О, Господи, да молчи же ты, глупец! В отличие от шумеров, ты не бессмертный!» «Кто-нибудь еще видел это?» — тихо спросила я, опасаясь, что нас могут услышать. Хотя, кроме спящего Абрамовича, никого не было. А шумера за свидетеля я не считала. «Да вы что! Это такой редкий эксклюзив! Ну, конечно, я никому видео не показывал!» «Вы же понимаете, что это значит!» — продолжал восторгаться Илья. «Да, Илюша, к сожалению, я тут одна и понимаю, что это значит», — с сочувствием сказала я. «Это значит, что как только ты начнешь расследование и задашь хоть один вопрос силовикам, твоя жизнь и ломаного гроша не будет стоить». «Вы испугались? На вас это не похоже», — разочарованно сказал спецкор. «Да, я боюсь за тебя. Ты пойми, что этот», — показала я пальцем на Феликса и добавила, сморщив нос, — «человек не рискует ничем. Он бессмертный, а для тебя это очень опасно. Ты же не думаешь, что Иванченко задушил Козловского из личной неприязни? Ты же хорошо знаешь, что в таких случаях всегда есть заказчик. И тут 2 варианта. Или экс-губернатор, или учредитель концерна «Сатурн». А за ними стоит криминал. С этого момента будешь жить и оглядываться, не дышит ли тебе кто-то в затылок. К тому же, неужели тебе не показалось странным это видео? Никого в камере нет, участников только 2, а видео снимают. «Так ведь в камерах всегда работают видеокамеры», – парировал спецкор. «А тот капитан что, идиот? Зная об этом, не отключил ее и пошел убивать?» – рассердилась я и встала. Поискала глазами Феликса. Тот включил кофеварку и уже наливал свежий кофе в мою чашку взамен остывшего. Конечно, ему, бессмертному, все равно. Пришел герой, видите ли, навешал лапши парню на уши про убийство, совершенно не думая о последствиях для него в нашем мире. И вот теперь стоит тут у кофемашины и изображает из себя бариста. «У меня есть план!» — крикнул мне вслед спецкор. «У всех есть план, пока они не получают по морде», — бросила я в ответ. «Я, конечно, за правду, но тебя, Илья, зароют, если это все выльется на свет. Все, Смирнов, забудь об этом деле». Я подошла к Феликсу и посмотрела в его ехидные зеленые глаза. «Прошу тебя, сотри ему память», — шепотом сквозь зубы процедила я. «А я знал, что ты долго искала эти доказательства, поэтому решил, что смогу тебе помочь. Эфир информационного поля сохраняет все, что происходит на Земле. И я могу оттуда получить любую информацию в любом формате. Соизволил пояснить Шумер, протягивая мне чашку. Теперь уж точно ясно, что запись не подделка. И это снова шумерские штучки. Спасибо, машинально ответила я и сделала глоток кофе. Вкус был ужасный. Странно, но раньше мне казалось, что наш кофе отличный. После трансформации пища на вкус стала иной. Неужели я теперь и мамины булочки буду жевать, как резиновый ботинок? Я вот сейчас инкогнито выложу это видео в сеть и будем ловить заказчика на живца, не унимался Илья. Не вздумай этого делать! Закричала я и, уронив чашку, подбежала к столу спецкора. Вот что за дурень у меня в команде! Силовики быстро найдут, кто это слил. Я выдернула флешку из ноутбука, а затем схватила стул, на котором сидела Илья, и покатила ничего не понимающего парня к Феликсу. «Сейчас же сотри ему память!» – потребовала я, потому что была абсолютно уверена, что шумеры умеют это делать. «Сотри ему все воспоминания об этом видео и уничтожь чертову флешку! Пусть бандиты друг друга перегрызут, но не хочу, чтобы мои журналисты пострадали!» – взмолилась я. «Алиса Станиславовна, что это с вами? Он собирается стереть мне память? Но я ведь не компьютер! Он вскроет мне череп?» И Илья рассмеялся. Я наклонилась к уху беззаботно улыбающегося парня, обхватила обеими руками голову и процедила. «Запомни, самое развитое чувство репортера – чувство, когда ты не можешь никому доверять. Забудешь об этом, и это будет стоить тебе жизни». Отпустив голову спецкора, нервно сжала кулаки, а он с искренним недоумением посмотрел на меня. Отвернувшись, требовательно заглянула в зеленые глаза, которые тут же нахмурились. Феликс провел рукой по мокрой от пролитого мною кофе штанине, и она стала равномерно синего цвета, без пятен. «Не волнуйся, он уже все забыл», — успокоил меня шумер. Голова Ильи безвольно упала на грудь, и он засопел. «Надо бы потом узнать, как он это делает, и взять пару уроков. Очень полезная в жизни вещь, еще не раз мне пригодится». Я медленно покатила стул со спящим к его рабочему месту, придерживая за плечи и опасаясь, что тот может свалиться и проснуться. Отодвинув ноутбук, аккуратно положила голову парня на стол, руки под голову, чтобы мягче спалось. Так казалось реалистичней. Он будто бы просто уснул за работой. Так, что еще? Ах да! Нужен рабочий текст. Открыла на мониторе файл, последний по дате, и удалила пару предложений, чтобы он выглядел незавершенным. Вот теперь все. Не удержалась и быстро пробежалась глазами по тексту. Интересненько. И где он это раскопал? Хорошая работа, похвалила я спецкора вслух, слегка похлопав по плечу. Работа не может быть хорошей. Она может быть удовлетворительной или неудовлетворительной. Сзади меня раздался зевающий голос Андрея Абрамовича. Он поднялся с кресла и слегка потянулся. «Вот черт!» — с досадой пробормотала я, недовольно морщась. «Этот еще так не вовремя проснулся». И, развернувшись к Феликсу, провела большим пальцем по шее, кивнув насмотревшего на нас с удивлением Абрамовича. «Прошу, избавься от него». Шумера не пришлось долго просить. Корректор тут же обмяк и повалился обратно в кресло. Стало как-то слишком тихо. «О боже! Неужели он его и правда убил? Я ведь не это имела в виду!» Абрамович мирно захрапел, и я расслабилась. Живой. Злополучная флешка до сих пор была у меня. Недолго думая, я засунула ее в микроволновку. Где-то видела, что так можно уничтожить информацию, и вот представился подходящий случай это проверить. Не успела нажать на старт, как Феликс открыл дверцу, достал флешку, и она растворилась у него на ладони. «Согласна, Твой способ намного эффективнее. Устало усмехнулась я.